Это была блондинка, чью фотографию принесла ей сиделка. Она нашла ее, когда перебирала вещи, которые Шейла отдала на благотворительность. Дарби тогда показала эту фотографию матери. Это дочь Синди Гринлиф, Регина. В детстве вы с Региной играли в одной песочнице. Они переехали в Миннесоту, когда тебе исполнилось 5. Каждое Рождество Синди присылает мне открытки и вкладывает в них фотографии Регины. Дарби сняла фото со стенда. «Мне нужно сделать копию», — сказала она. «Сейчас вернусь».